О, любовь! Совокупность всего совершенного, глубина христианства и весть евангельский суть, все пройдет, но любовь не пройдет бесценно. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь. Нет, не призрак она, недоступный, недосягаемый. Ее образ прекрасный Творец в своем Сыне явил, чтобы в жертве смиренной Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. О, святая любовь! Может, самое горькое выстрадать, трудный час испытаний урон не потерпит она, через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силой полна. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит себе и с рогами мирна и добра, чтобы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня любить, сильнее любить, чем вчера, бескорыстно любить, безраздельно и искренне, до последних минут всей душой своим ближним служить, постигая Христа и великую истину, хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви! В ней источники благословения, пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости долготерпения, покажите любовью Иисуса Христа благодать. Аминь.